а предводитель обвил бы меня всю нитками жемчуга. Где бы он его взял? Здесь масса жемчуга. А Фред из ревности боксировал бы с ним на скале над морским прибоем. Получится шикарно. Силуэт Фреда на фоне неба. Правда, блестящая идея. При этом они оба упали бы в море. Вот, вот тут и пригодится эпизод с акулой. Вот взбесится Джейди, если Фред будет играть со мной в фильме. А я бы вышла замуж за того красивого дикаря. Мы стояли бы вот тут на берегу, на фоне солнечного заката, совершенно нагие, и диафрагма постепенно закрывалась бы. А теперь я иду в воду. Ты не надела купальный костюм. С яхты увидят. Пусть видят. Скорее бы уж лезла в воду, черт бы ее подрал. Что такое, Ли? Ип! Эй, там какой-то зверь. Ничего там нет. Наверное, просто какая-нибудь рыба. Но у него такая страшная голова. Вон, это было ужасно. Вон, видишь? Черная голова. Он сделал несколько шагов и, остановившись по щиколотку в воде, сжав кулаки, посмотрел зверю в глаза. Черная голова тоже остановилась, странно закачалась и произнесла. Эйбу стало немного жутко, но ведь нельзя же показывать виду. Что-то вроде тюленя, надо бы возвратиться на яхту. Ему хотелось опуститься на колени, склониться над ним, но он чувствовал себя обязанным рыцарски стоять между нею и зверем. Нет ничего опасного. Был бы я не в одних трусах, да будь у меня как перочинный нож. Смеркалось. Зверь приблизился еще шагов на 30 и остановился. Из моря выходили все новые тени и продвигались вперед широким полукругом. Их уже около 60. А это светлое пятно — купальный халат Ли. Халат, в котором она только что спала. Животные тем временем подошли уже к светлому предмету, который широким пятном выделялся на песке. И тогда Эйб совершил нечто само собой разумеющееся и в то же время бессмысленное, подобно шиллеровскому рыцарю, который спустился на арену ко львам за перчаткой своей дамы. Ничего не поделаешь, есть такие само собой разумеющиеся и в то же время бессмысленные поступки, которые мужчины будут совершать до тех пор, пока существует мир. Не раздумывая, с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками, мистер Эйб Лепп вступил в круг зверей, чтобы отнять у них купальный халат крошки Ли. Звери немного отступили, но не убежали. Эйб поднял халат, перебросил его через руку, как тореадор, и остановился. Чего вы, собственно, хотите? Не бойся, Ли! В чем дело? Эй, пойди сюда! Сейчас! Вы имеете в виду нож? У меня никакого ножа нет. Зверь, казалось, протягивал к нему переднюю лапу. Это не понравилось Эйбу. Эйб, не оставляй меня здесь! Прочь с дороги! Зверь выронил из лапы что-то беловатое, похожее на каплю. Но это не было каплей, потому что оно покатилось. Не бойся, Ли! Зверь поспешно и неуклюже отступил. Теперь Эйб мог удалиться с честью, но пусть Ли увидит, какой он храбрый. И он нагнулся, чтобы рассмотреть то беловатое, что зверь выронил из лапы. Это были 3 твердых, гладких, матово-блестящих шарика. Мистер Эйб поднес их к глазам, так как уже смеркалось. Эйб, не оставляй меня здесь! Прочь с дороги! Эйб, размахивая купальным халатом над головой, мистер Эйб мчался по берегу, как молодой бог. Я иду, иду! Ли, у меня для тебя что-то есть! Ли, я тебе что-то несу! Ли сидела на корточках, вся скорчившись и дрожала. Эйб, как ты можешь? Лили-валей, морские боги, они же тритоны, пришли воздать тебе почести. Они поручили передать тебе, что с тех пор, как Венера родилась из пены морской, ни одна артистка не производила на них такого впечатления, как ты. В знак своего восхищения они посылают тебе 3 жемчужины. Смотри. Не вздор. Серьезно ли? Посмотри, это же настоящий жемчуг. Покажи. Ведь это жемчуг. Ты нашел его в песке? Ну, Ли, крошка моя, жемчуг не водится в песке. Водится, и его промывают. Видишь, я говорила тебе, здесь масса жемчуга. Жемчужины растут в таких раковинах под водой. Ей-богу, Ли, это тебе принесли 3 тона. Они видели, как ты купалась, они захотели преподнести их тебе лично, но ты испугалась. Они такие противные. Эйп, это шикарные жемчужины, я ужасно люблю жемчуг. Действительно принесли мне те звери? Они не звери, крошка, они морские боги. Называются 3 тона. Очень мило с их стороны, правда? Они ужасно симпатичные. А как ты находишь, Эйп? Должна я как-нибудь их поблагодарить? Ты уже не боишься их? Боюсь. Эйп, пожалуйста, уведи меня отсюда. Тогда слушай. Нам надо добраться до нашей лодки. Идем. Идем, не бойся. Ну, ведь они стоят на дороге. И ты не хочешь пойти к ним? Без меня. Только не смей оставлять меня здесь одну. Я понесу тебя на руках. Так лучше. Только надень халат. Сейчас. Я ужасно растрепана, правда? И у тебя нет с собой губной помады? Идем же, Лин. Я боюсь. Я возьму тебя на руки. Черт возьми, это тяжелее, чем ты думал. Верно? У тебя обе руки заняты. Если эти звери на нас нападут, что тогда? Беги, пожалуйста, бегом. Хорошо. Скорее. Эй, бегом. Бегом. Ну, беги же, беги быстрее. Черт возьми, Ли, пусти же горло. Как раз в тот момент, когда у Эйба окончательно отнялись уже и руки, и ноги, Ли прошептала. Все, можешь спустить меня на землю. Иди к лодке. Живее. Полукруг темных теней повернулся теперь лицом к Ли и стал приближаться. Но Ли не закричала. Ли не бросилась бежать. Ли подняла руки к небу, и купальный халат соскользнул с ее плеч. Ли, нагая, махала обеими руками колеблющимся теням и посылала им воздушные поцелуи. Ее дрожащие губы слегка искривились, что должно было, очевидно, изображать очаровательную улыбку. Вы такие милые! Хочу, помоги мне, Ли! До свидания, дорогие мои! Ну же, ну шевелись! Эйп, они опять здесь! Мистер Эйп отчаянно напрягал усилия, чтобы столкнуть лодку в воду. А тут еще в нее влезла мисс Ли, махая рукой на прощание. Перейди на другую сторону, Эйп, а то им меня не видно. Лодка, наконец, закачалась на волнах. Мистер Эйп вскарабкался в нее и изо всех сил налег на весла. Одним веслом он угодил по чьему-то скользкому телу. А правда, они ужасно милые. А правда, я великолепно провела сцену с ними. Надень халат, Ли. Считаю, я имела огромный успех. А эти жемчужины, Эйп, как ты думаешь, сколько они стоят? Я думаю, что ты не должна была показываться им в таком виде. Что здесь такого? Сразу видно, Эйп, что ты не артист. Греби, пожалуйста, мне холодно в халате. На следующий день команда яхты снарядила экспедицию на берег. Сначала животных фотографировали, потом расстреляли из небольшого пулемета, а одну саламандру мисс Ли спасла и поместила в ванну своей каюты. Саламандра вскоре издохла и начала источать немыслимое зловоние. Ее выбросили за борт. На студии отца мистера Эйба, старика-папаши Джесса, был сделан грандиозный фильм. Спешите видеть. Мисс Лили Валей в главной роли. Кроме нее в фильме было занято 600 нереид, 1 нептун и 12 тысяч статистов, наряженных допотопными ящерами. Спешите видеть. Но пока до этого дошло, утекло много воды и совершилось много событий. А именно, в Сотни американских и всяких других газет, еженедельников и ежемесячников описали все происшествие в мельчайших подробностях и с многочисленными иллюстрациями. Крошка Ли среди ящеров. Отдельно Ли в купальном костюме. Отдельно ящер в ванне. Мистер Эйп. Яхта Глория Пикфорд. Остров Тараива. Жемчужины на черном бархате. Тем самым карьера крошки Ли была обеспечена. Она даже категорически отказалась выступить в варьете и заявила газетным репортерам, что намерена посвятить себя исключительно искусству. Нашлись, однако, люди, которые, опираясь на свой авторитет ученых-специалистов, утверждали, что, насколько можно судить по снимкам, речь идет отнюдь не о первобытных ящерах, а о каком-то виде саламандр. Еще более крупные специалисты утверждали даже, что этот вид саламандр науке неизвестен, а, следовательно, и не существует. В печати происходили по этому поводу долгие споры, конец которым положил профессор Дж. У. Гопкинс, Йельский университет, заявивший... Я изучил представленные снимки и считаю их мистификацией и кинотрюком. Изображенные на них животные несколько напоминают исполинскую саламандру, скритожаберную, криптобранкус японикус. Но это не точная и неумелая дилетантская подделка. И считаю научную сторону вопроса исчерпанной. Наконец, по прошествии подобающего срока, мистер Эйп Леп женился на мисс Джетти. Его лучший друг, Фред-бейсболист, был шафером на его свадьбе, отпразднованной с величайшей пышностью при участии многочисленных выдающихся представителей политических, артистических и иных кругов. Андриас Шейхцери. Человеческая любознательность не имеет границ. Людям было недостаточно того, что профессор Дж. У. Гопкинс, Йельский университет, величайший авторитет в области науки о земноводных, объявил эти загадочные существа антинаучным вздором и сплошной выдумкой. В научных изданиях и в газетах стали все чаще и чаще встречаться известия о появлении в самых различных районах Тихого океана неведомых доселе животных, похожих на исполинскую саламандру. Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду особенно в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке выдержала 300 представлений роскошная постановка «Посейдон» с участием 300 самых хорошеньких тритонит, нереид и сирен. По улице ходила большая саламандра, и шлема не носила ни маски, ни скафандра. Кто ее увидит, от страха станет бой. Саламандра рок-н-ролл, а за ней за мной. В Майами и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах тритонов и нереид. Три нитки жемчуга и больше ничего. А в центральных штатах и штатах Среднего Запада в ответ на это необычайно разрослось движение за искоренение безнравственности. Дело дошло до публичных манифестаций, причем несколько негров было повешено и несколько сожжено. Наконец, в Национальном географическом ежемесячнике появился бюллетень научной экспедиции Колумбийского университета, организованный на средства Дж. С. Тинкера, так называемого «консервного короля». Сообщения подписали мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения. на острове Тенгарева. После захода солнца из воды показались головы саламандр, сравнительно крупные и умеренно сплюснутые. Вскоре саламандры вылезли на песок. Они раскачивались при ходьбе, но довольно быстро передвигались на задних ногах. Когда они были на расстоянии примерно 7 шагов, мы выстрелили в них из ружей. Они обратились в поспешное бегство и бросились в море. На берегу остались только 2 мертвые саламандры и одна с перебитым позвоночником, издававшая своеобразные звуки, которые нам удалось записать. Предлагаем эту запись вашему вниманию. Боже мой, боже мой, боже мой! Саламандра издохла, когда ей вскрыли грудную клетку. Когда мы отпрепарировали скелеты убитых животных, то обнаружили любопытнейшую вещь. Оказалось, что скелеты этих саламандр почти полностью совпадают с отпечатком скелета ископаемой саламандры, который был найден на каменной плите в Энингенских каменоломнях доктором Иоганном Якобом Шейцером и описан в его сочинении «Homo testis», изданном в 1726 году. Напоминаем менее осведомленным, что названный доктор Шейхцер считал свою находку останками допотопного человека. Помещаем здесь рисунок, который я предлагаю ученому миру в виде изящно исполненной гравюры на дереве, бесспорно и вне всяких сомнений изображает человека, бывшего свидетелем всемирного потопа. Здесь нет ни одной линии, которая нуждалась бы в буйном воображении, дабы, отправляясь от нее, измыслить нечто подобное человеку. Но везде имеется полное соответствие с отдельными частями человеческого скелета и полная соразмерность. Сие — памятник вымершего человечества, более древний, чем все римские, греческие и даже египетские и вообще восточные гробницы. Впоследствии Кювье распознал в энингенском отпечатке скелет окаменелой саламандры, которая получила название Андриас Шейхцери. Остается загадкой, каким образом эта интересная исполинская саламандра ускользала до сих пор от внимания науки. Местные жители утверждают, что это животное впервые появилось здесь лишь 6-8 лет тому назад. Они уверяют, будто морские черти умеют говорить и строят в населяемых ими бухтах целые системы насыпей и плотин наподобие подводных городов. Здесь мы явно имеем дело с примитивными сказками и поверьями, объясняемыми, пожалуй, отвратительным видом безобидных исполинских саламандр и тем, что они ходят на двух ногах, несколько напоминая этим человека. Поблагодарим же спонсора экспедиции мистера Тинкера за новое открытие современной науки – гигантскую саламандру Андриас Шейхцери. Этого ученого бюллетеня, несомненно, было бы достаточно для исчерпывающего выяснения вопроса о загадочных морских чудовищах, которые вызвали столько толков. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естествознание каждой страны отстаивало собственных исполинских саламандр и с яростным ожесточением отвергало исполинских саламандр других наций. Из-за этого наука так и не достигла достаточной ясности в чрезвычайно важном вопросе. Вопросе о саламандрах. Вы слушали пятую часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».